Глава 14. «Какой-то ж достанется», — привычно подумала Галя Зубова, покосившись на Марка. И тут же оборвала саму себя. Старший сын Янхеля сидел, развалившись на заднем сиденье машины, и держал в своих руках ладонь бешеного пугала Тани Фокиной. Галя, сжав губы, отвернулась к окну, всмотрелась в непролазную темноту и кое-где видневшиеся огоньки домов. Уставилась зачарованно на фары встречных машин и задумалась. Да, как в воду глядела. Столько хороших девчонок вокруг велось. Выбирал, выбирал и выбрал. Да, Марсель Янхелевич, золотой мальчик. Где ж твои глазоньки были? Галя будто снова увидела, как к ней, молодой тогда еще училке, пришел на первый урок новенький мальчик. В выглаженных брючках со стрелочками, причесанный и серьезный. Марк сразу понравился ей. Он не подавал больших надежд, ему не пророчили великое будущее. Но этот ребенок выделялся тем, что всегда безукоризненно готовил домашние задания и никогда не баловался на уроках. Усидчивый, серьезный парнишка. И родители понравились. Маленькая хрупкая Лея и огромный суровый Янхель. С Леей она даже подружилась. «Вот ведь судьба злодейка», — хмыкнула про себя Галина, памятая, как утешала подружку, когда Янхель внезапно свалил к новой женщине, матери Рона. Вспомнила, как советовалась с Леей, когда роман Нельки и Влада закипел, забурлил на старых дрожжах. И она сама не знала, что делать. «Не знаешь, так и не делай ничего», — прищурилась умная Лея. «Да и кто тебе этот самый Вадим Макаров? Брат и Нелли в любом случае ближе. Молчи, тебя их связь не касается». Галя снова покосилась на сидящих рядом пассажиров. Таня прижималась к Марку, а он обнимал ее. Даже висок поцеловал. «Идиот!» «Как мне Лее в глаза смотреть?» – тяжело вздохнула Галя. «Дитё же своё, не чужое. Учился долго, работал много. И на тебе! Выбрал какую-то пластмассовую лошадь. А я не уберегла». «Что ты так шумно вздыхаешь, Галя?» – подал голос переднего сиденья Влад. «Будто сейчас взлетишь». Он, конечно, как обычно, мои мысли прочитал и просто так спросил, чтобы подразнить. «Все понимает, зараза», — хмыкнула про себя Галина. «За Камочкой нужно ехать», — пробурчала она негромко. «Ох, не нравится мне этот поломанный господин. Совершенно не нравится. И семья ваша», — она недовольно глянула на Таню. «Откуда вы такие красивые на нашу голову свалились?» «Галя», — тихо, но грозно предупредил Влад, — «сейчас бучу затеешь, я тебя прямо на трассе высажу, имей в виду». «Да молчу я, молчу», — фыркнула Галина, прекрасно понимая, что брат не шутит. Она упрямо возрилась на него, кисло усмехнулась, заметив блики, отсвечивающие на лысине. «Двое лысых на мою голову. Что Владька, что Янхель?» — пробурчала она мысленно. «Что это за мода такая от волосьев избавляться?» «Ты бы вместо того, чтобы тут политессы разводить, узнал адрес мирного герцога и поехал бы за Камочкой», — осадила она брата. «Да оставьте людей в покое», — скинулась Фокина. «Пусть уже сами разберутся, без вас». «Да вас вообще никто никуда не звал. Подделали пропуск и заявили зеркала бить. Никакого воспитания!» — отмахнулась, как от надоедливой мухи, Галина. «Что значит подделали?» — фыркнула Татьяна. «Мы с братом приехали с Александром Петровичем Агафоновым. Пропуск ваш секретный ресторан на него выписал. А ваши инсинуации...» «А кто он такой?» — хмыкнула Галина Евгеньевна. «Степа его знать не знает». «Свекор вашей Евы», — отрезала Татьяна, а Марк рассмеялся. «А!» — отмахнулась Милкина мать и уже собралась снова ринуться в бой, как Хоук ее остановил. «Угомонись, Галка!» — попросил душевно. «Кстати, о Еве!» — пробурчала она победоносно. И, выбрав подходящий момент, наябедничала. «Это мирный герцог поломал ей руку!» «Ох, семейка отпетых негодяев! И никто не хочет их присмирить! Придется мне самой действовать!» «Нашей Еве?» — уточнил Влад и тут же заработал выговор. «Нет, этой, как ее, Лангории!» «Девочка весь месяц в лангетке проходила! Даже на свадьбе с загипсованной рукой была! Дожили!» «Наглая ложь!» — заявила Фокина. «Мой брат – джентльмен, и недавно спас Мишу Агафонова и его жену». «Боже, как все переплетено!» – вздохнул Марк. «А в этом городе есть другие, посторонние люди. Куда ни копни, везде родственные связи». «Ладно, мы и приехали», – пробурчал он, открывая дверцу автомобиля и собираясь выйти. «Дурдом какой-то». «Достань, пожалуйста, мой чемодан, Вася. Пойдем, Таня». «То есть за Камочкой никто поехать не хочет?» Противным тоном осведомилась Галина. «Ладно, я сама управлюсь». «Не мешайте ребятам, пожалуйста», — попросила Таня. «Дайте им время. У них и так все нескладно получается. Неужели вы не видите, что они любят друг друга?» Взмолилась она и расплакалась. «Таня», — прошептал Марк, прижимая ее к себе, и тихо, чуть застенчиво заметил. «Галина Евгеньевна, как говорил Сергей Донатович, любовь не имеет размеров. Есть только да и нет. Камила согласилась уйти с Романом. Давайте считаться с ее мнением». «Какой ты все-таки у нас умный, Марк», вздохнула Галина. «Всегда знала, что ты многого добьешься. Вот только...» Она с неодобрением глянула на Фокину, прильнувшую к своему мужчине. «Мы тоже сказали друг другу «да», — быстро пробурчал Марк, целуя Татьяну в висок. «Сергей Донатович?» — поморщился, выглядывая с переднего сиденья Хоук. «Это кто-то из друзей Янхеля?» «Да Влатов!» — сказали хором Галина, Татьяна и Марк, и рассмеялись, будто самой веселой шутки. «Ой, подумаешь, какие грамотные», — поморщился Влад. «Я специально спросил вас повеселить», — постарался выкрутиться он. «А пойдемте к нам чай пить и голубцы есть», — неожиданно предложила Фокина. «Время еще детское, заодно и попробуем мирно поговорить. У меня самогонка имеется». «А кто гнал?» — тут же поинтересовалась Галина. «Да я сама на фабрике пробовала. Мне интересен процесс дистилляции. Ну и сырье под руками валялось. Я на какао-бобах делала». «И что получилось?» — удивился Марк. «Таня, ты непредсказуемая женщина». «Шоколадный коньяк», — победоносно возвестила Фокина. «Ну что, идете? Приглашение в силе». «А вы драться не будете, девочки?» — опасливо поинтересовался Хоут и дурашливо потер лысину. «Нет», — одновременно пообещали Галина с Татьяной и снова расхохотались. Роман никак не мог поверить, что рядом с ним, положив на здоровую руку голову, лежит Камила. Он снова осторожно коснулся губами виска любимой. Зарылся носом в волосы и, почувствовав, как ее ладонь двинулась по его небритой щеке, а затем и по шее, прошептал чуть слышно. «Я долго не выдержу, милочка. Что врачи говорят? Можно?» «А я не спрашивала», — честно призналась она и горько разрыдалась. «Я вообще не думала, что мы помиримся. Решила, что навсегда тебя потеряла. Поэтому и собралась замуж за другого», — хмыкнул Демьяновский и тут же пожалел о сказанном. «Язык без костей», — мысленно взвыл Демьян и подумал, что сейчас бы сам себе дал хорошую затрещину. «Никуда я не собиралась», — всхлипывала Милка. «Кто тебе вообще такую глупость наплел, а?» Смаргивая слезы, она приподнялась на локте и внимательно посмотрела в лицо Романа. «Говори сейчас же», — потребовала серьезно. «Заплаканная маленькая кошечка», — подумалась Демьяну. «Как же мне приручить тебя?» «Да никто», — соврал он, дабы не подставить слова охотливого Васю. «Сам такие выводы сделал. Зачем бы еще Бекетов за нами погнался? Вот я и решил, что у вас все на мази, а тут я тебя украл». «Если бы я позвала на помощь», — сквозь слезы фыркнула Милка, «то кража века не состоялась бы». «Да все отвлеклись на драку, а я улучил момент», — усмехнулся Дема, садясь рядом с Камилой. Провел рукой по спине, потом по плечу, и когда пальцы прошлись по округлой поверхности груди, Камила задрожала от его прикосновений. «Рома», — прошептала она, прижимаясь к нему, «все специально отвлеклись на драку, чтобы ты украл меня, понимаешь?» — улыбнулась Камила. И тут же недовольно зафырчала, как ежик. «Что, милая?» – испугался он. «Я все время утыкаюсь лицом в гипс», – захихикала Милка. «Наверное, пока твоя рука заживет, я стешу себе кончик носа». «Завтра же попрошу Илью снять с меня этот корсет», – фыркнул Роман и неловко повел головой, будто желая освободиться от белого плена. «Ты как рыцарь в доспехах», – пролепетала радостно Камила и добавила серьезно. «Я горжусь тобой, Ромочка. Ты спас мою Дуську». «И своего брата», — скривился Демьяновский. «А этот паразит догадывается, что мы родственники, но никак не хочет признать очевидное». «Трудно тебе приходится», — прошептала Милка, любовно оглаживая щетинистую щеку. «Брат не признается в родстве. Меня выкрасть пришлось. Нашел бы себе послушную, томную блондинку. Я бы со скуки помер, милочка», — разулыбался он и серьезно добавил. «Давай спать. Мне завтра в клинику с утра ехать. Вадим Ильич мне голову откусит, что я без спроса удрал». «Хочешь, завтра поедем вместе?» — предложила она. «Я с тобой посижу». «Даже не знаю», — пробурчал Демьяновский. «Клиника частная, порядки строгие, а вдруг не разрешат?» «Меня пропустят», — заговорщицки хихикнула Милка. «Я к тебе приходила, Рома, только ты лежал без сознания». «Спал», — кивнул тот. «И сквозь сон почувствовал твое присутствие, услышал твой голос, но решил, что у меня галлюцинации начались». «Ты бы осталась тогда, Милка», — прошептал он, снова укладывая ее на подушки. «Я боялась, что ты меня прогонишь. Мне даже ночами снилось, как ты бежишь за мной и требуешь любви», — быстро добавил он. «Я боялась лишний раз на улицу выйти», — прошептала она. «Знаешь, если найдется тот самый вор, я снесу ему или ей голову, лично поквитаюсь за нас». «А если не найдется», — печально усмехнулась она, «то до конца жизни будешь считать воровкой меня». «Хороша основа для крепкого брака». «После клиники заеду к следакам, пусть разбираются. Я верю тебе, Милка, но никак не могу разобраться в происшедшем. Уже забить готов на эти бабки и жить счастливо. Только факты — упрямая вещь. Я же все записи с камер наблюдения пересмотрел. Никого, кроме нас, в доме не было». «Что же это получается? Мистика какая-то», — поморщился он. «Значит, завтра еще и я посмотрю», — пробурчала Милка. «Ты езжай в клинику сам, а я, как настоящая гламурка, буду дома сидеть, смотреть телек и ногти красить». «А я люблю тебя такой», — прошептал он, — «естественный, без маникюра». «Вот ты балда, Демьяновский», — фыркнула Камила. «Накрашенные ногти от маникюра отличить не можешь». Рассмеялась она и тут же испуганно приложила ладонь к животу. «Что, милочка, что?» Перепугался Роман и даже подскочил на кровати, заглянул в лицо. «Что-то с ребенком?» «Забился», Восхищенно пробормотала Камила и приложила ладонь Демьяновского к животу. Роман почувствовал, как под его рукой кто-то толкнулся. Сначала тихонечко, а потом настырно. «Сын!» — радостно воскликнул он. «Девчонки так не толкаются. Они нежные, ласковые». «Есть девочки, как твоя сестра», — хмыкнула Камила и весело уставилась на Романа. «Ну или как моя мама». И, ощутив биение с другой стороны, рассмеялась. «Кстати, возможно, и двойня». «Как? Почему?» – всполошился Роман, а потом весело махнул рукой. «Хоть тройня, Милка, воспитаем и еще парочку заделаем». «Ты думаешь?» – с сомнением в голосе поинтересовалась она. «Я уверен, котенок», – прошептал он. «Когда детей больше одного, то и родителям веселее». Уже многим позже, когда Камила, откатившись в сторону и свернувшись калачиком, уснула, Демьяновский встал и, чуть слышно ступая, вышел из комнаты. «Твою мать!» — выругался Роман. «Придется действительно нанимать детектива». Войдя в кабинет, он устало плюхнулся за стол и потер лицо здоровой рукой. «Да я за Милку и детей горло перегрызу!» — рыкнул он и, включив компьютер, решил еще раз внимательно посмотреть данные с камер наблюдения. Он привычно щелкнул мышью и снова уставился на свой собственный двор, ворота и ступеньки крыльца. Все как обычно. Демьяновский просмотрел всю запись и внезапно выругался, увидев несоответствие. До их приезда с Камилой оставался еще час, а на ступеньках виднелись небольшие следы. Каблучок и острый носик. На каждой ступеньке. «Ептель!» — хмыкнул себе под нос Роман. «Японский городовой и святые угодники!» Он отмотал чуть назад злополучную запись и внимательно осмотрел ступеньки. Слегка запорошенные снегом, они были нетронутыми и девственно чистыми. Даже в свете фонаря снег казался ровным и свежим. А вот на следующем кадре виднелись четкие отпечатки. Роман снова вернул прежнюю картинку и, посмотрев на время, сделал запись в блокноте. 18:30. «Мы приехали через час», — потер он снова лоб и лицо. «А я в прошлый раз именно с нашего приезда смотрел съемки, справедливо полагая, что во время моего отсутствия никто в дом попасть не мог. Охрана, блин!» «Тихо, не спугни», — самому себе приказал Демьяновский. «Враг окопался где-то поблизости и затаился, падла. Но я тебя из норы выкурю, будешь знать, как мне пакостить». «Так», — принялся рассуждать Роман. «Я поручал Корниенко записи со всех камер наблюдения сохранять на заводском серваке. Интересно будет посмотреть, кто это ко мне пожаловал». Он закрыл глаза, пытаясь совладать с собой. «Если это не Камила, а теперь он точно уверился в ее невиновности, то кто тогда?» «Кира? Настя? Олеся?» Попробовал перебрать в голове имена последних пассий. «Нужно постараться вспомнить их фамилии и адреса, дать задание службе безопасности проверить каждую. Да и Милку тут пока оставлять нельзя. Мало ли кому ворота мои охраннички откроют. С собой на завод взять? Или к матери завести? Или к Тане на фабрику? Ее оттуда, кстати, никто не увольнял. Пусть учет им наладит. И нужно провести там реорганизацию. Зою на выход с вещами. А весь учет передать моим специалистам. Или с утра сменить охрану и оставить Милку дома? Зачем ей нервничать? А Таня может сама со своей фабрикой разобраться. Ясное дело, что Милочкин отчет верный. Вот пусть сестра его за основу примет. А я на завод смотаюсь быстро и сразу к Милке под бок». Роман опять потер лицо. Голова раскалывалась, то ли от нахлынувшей ярости, то ли от болезни. Он устало поднялся из-за стола. Спать не хотелось. Одна лишь мысль билась в висках – поймать гадину и ее сообщников. «Кто тогда в доме дежурил?» – подумал Демьяновский, вернувшись в спальню. Он неловко примостился рядом с Милочкой, положив руку ей на живот. «Кажется, Юрич. Так он как пес предан. Столько лет вместе. Михалыч и Сергеич позже работать пришли. И вроде тоже серьезные и надежные мужики». «Зачем вы так со мной?» – мысленно изумился Роман. «Я и зарплату плачу хорошую, премии даю к празднику. Вон, когда у Юрича жена помирала, оплачивал сиделку и специальное питание». «Ну, не мог он так меня подвести», – вздохнул Роман. «Просто не мог». «А ты легче в Милкину вину поверил», – хмыкнул с издевкой внутренний голос, «чем заподозрил кого-то из обслуги». «В этом и есть твоя главная ошибка, Рома», – самому себе попенял Демьяновский. «Но зато теперь я точно знаю, что ближе и роднее ее для меня никого нет. А если двойня?» Снова охнул он, с трудом веря, что меньше чем за сутки обзавелся женой и детьми. «Двойня», — попытался осознать он, утыкаясь носом в Милкину макушку. «Нянек наймем», — подумал он и тут же отказался от этой идеи. «Не-е-е», — хмыкнул довольно. «Теща с Танькой наперегонки будут нянчить». «Мама, конечно, самоустранится, но она никого, кроме себя, не любит. Ох, и веселуха наступит!» «Наверное, это и зовется счастьем», — засыпая, улыбнулся он.